Четвертое. Пришлось вводить в текст еще одного хоббита. Поначалу Толкин планировал сделать его сыном Бильбо. Звали этого сына. Значит, Бильбо уже не был таким уж одиноким холостяком Бинго. Так дети Толкина называли дружную семью своих игрушечных мишек-коала. Но куда мог отправиться герой с таким домашним именем? Да и кольцо. Ох уж это кольцо. Откуда оно взялось? Записывал Толкин в свою рабочую тетрадь. Некромант? Но рано или поздно грядет расплата. Придется утратить либо кольцо, либо себя. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 291. Конец примечания. Толкин переписал начальную главу, по-прежнему называя героя Бинго. Бинго Болгар Бэггинс. Но теперь это был уже не сын Бильбо Торбинса, а его племянник. И вот этот-то текст, отстучав двумя пальцами на машинке, Толкин отослал в начале февраля в издательство «Аллен энд Анвин», попросив показать написанное Рейнеру, сыну Стэнли Анвилла, сыгравшего столь большую роль в истории напечатания «Хоббита». Рейнеру глава понравилась. Ответ Толкина издателю был самокритичен. «Я бесконечно благодарен вашему сыну. Он очень меня обнадежил. Однако для меня писать первые главы всегда проще простого. А вот сейчас, когда нужен настоящий текст, работа заглохла, и времени мало, и рождественские каникулы выдались просто кошмарные. К тому же я так много растратил себя на первого «Хоббита», что сейчас чрезвычайно трудно отыскать в этом мире хоть что-нибудь новенькое». Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 18 февраля 1938 года. Письма. Письмо 24. Но даже в этом письме Толкин напомнил издателю о Сильмариллионе. Конечно, не впрямую. Он был слишком воспитан для этого. Просто вот он, Толкин, рекомендует издателю своего друга Клайва Льюиса, близкого ему по духу, автора. В эти годы Льюис был известен скорее как религиозный писатель. Его книги «Возвращение Пилигрима» и «Аллегория любви» были с интересом встречены критикой. Заканчивая длинное письмо, Толкин не без тайного умысла указывал. Каждый из нас предполагал написать по триллеру с перемещением, про путешествие в пространстве, роман Льюиса «За пределы безмолвной планеты», и про путешествие во времени, видимо, Сильмариллион, чтобы в каждом раскрывался миф. Но путешествие в пространстве, роман Льюиса, закончено, а вот путешествие во времени из-за моей медлительности и нерешительности все еще, скажем так, пишется. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 18 февраля 1938 года. Письмо 24. Конец примечания.